закройте глаза и представьте себе магнит. Вот просто первое, что приходит в голову, когда вы слышите слово «магнит». А теперь давайте я попробую угадать, что именно вы представили. Вполне вероятно, это такая увесистая металлическая дуга в форме подковы. Один ее конец окрашен в синий цвет, а другой — в красный. Размер ее, ну, скажем, с ладонь взрослого человека. Мой второй вариант отгадки — сувенирный магнитик, который приклеивают на холодильник, уже совсем небольшой. Это магниты, которые мы можем встретить в повседневной жизни. Спокойные, не страшные. Но что, если я скажу вам, что на юго-востоке Франции, недалеко от Лазурного берега, прямо сейчас строят миниатюрный термоядерный реактор, в центре которого стоит электромагнит размером с шестиэтажный дом. Центр ИТЕР, с английского это расшифровывается как Международный экспериментальный термоядерный реактор, основан в 2007 году. И с тех пор эта организация строит установку, которая должна имитировать Солнце. Совершенно без преувеличения. Наша звезда Солнце — это реактор, вырабатывающий в своих недрах энергию. Вот и эксперимент в ИТЕР должен создать рукотворный солнцеподобный реактор. Для этого и нужен электромагнит высотой 18 метров. Он весит 900 тонн. Это почти миллион килограммов. Магнитное поле, которое создает этот электромагнит, в 280 тысяч раз сильнее магнитного поля, которое создает планета Земля, и в котором мы все с вами живем. Это огромная, красивая и очень опасная штука, обращаться с которой могут только специально обученные инженеры и ученые физики. Магнит-гигант в ИТЕР называется центральный соленоид. И это самый мощный из созданных человечеством электромагнитов. Вряд ли кто-то из нас сможет получить к нему доступ. Но вообще-то нас каждый день окружают магниты. В электроприборах, в автомобилях, в наушниках и колонках. Буквально повсюду. Иногда эти магниты очень впечатляющие по своей силе. Настолько впечатляющие, что сделанные из них игрушки становятся темой для горячего обсуждения и причиной для запретов чуть ли не на государственном уровне. В этом выпуске мы обсудим конструкторы из неодимовых магнитов. А еще узнаем, кто и когда может запретить игрушке быть игрушкой. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и голограмм до мелодики и симпл-димпла. Сегодня мы поговорим о неодимовых магнитах и конструкторах из них. Как и очень многие слова, которые мы обсуждаем в нашем подкасте, слово «конструктор» происходит из латыни. Конструэре — это буквально «строить вместе». Если перед вами набор деталей, которые можно составлять в разные формы, произвольно или по инструкции, то эта игрушка и называется словом «конструктор». Конструкторы бывают самыми разными. И по цене, и по материалам, и по способам соединения, и по предназначению. Вот, скажем, Лего. У нас есть про него целый выпуск в предыдущем сезоне. Лего — это пример модульного пластикового конструктора, где разные детальки — всегда совместимы друг с другом благодаря стандартным пупырышкам. Бывают деревянные конструкторы, где детали только прилегают друг к другу и никогда не совмещаются плотно. Такие конструкторы подходят детям помладше. Играя в них, не надо думать, как именно вставлять одну деталь в другую. Бывают конструкторы стальные, где разные детали надо прикреплять друг к другу при помощи винтов и гаек. Здесь уже нужно тренировать навыки работы с отверткой. Совершенно отдельный класс конструкторов — конструкторы железных дорог. К этим игрушкам мы еще обязательно вернемся, но в другом выпуске. В магнитных конструкторах, в полном соответствии названию, детали прикрепляются друг к другу при помощи магнитов, которые встроены в детали. Более того, иногда вся деталь магнитного конструктора целиком — это магнит, без какого-либо пластика, который его окружает. Как и с другими конструкторами, то, что можно сделать из магнитных конструкторов, определяется набором деталей. Чаще всего это магнитные шарики и палочки с магнитными наконечниками, которые можно собирать в каркасные структуры. Купола, как в концертных залах, мосты с перекрытиями или подобие строительных лесов. Прямо как в видеоигре World of Goo. Есть шарики, и мы их связываем друг с другом палочками, для того, чтобы получившаяся конструкция была устойчивой. А в некоторых видах конструкторов можно обойтись и без палочек. Так можно упаковать шарики плотно-плотно и получить модель того, как упакованы атомы в настоящем кристалле. Так иногда делают ученые-химики. В любом случае, сделать все это можно быстро и без дополнительных инструментов, вроде отверток или гаечных ключей. А модели архитектурных сооружений при этом получатся довольно реалистичными. Почему же тогда магнитные конструкторы не распространились еще шире, чем сейчас? А это уже связано с особенностями тех самых магнитов, из которых сделаны детали конструктора. Где есть действующий магнит, там есть и магнитное поле. Что мы называем магнитным полем? Это нечто, что мы не ощущаем человеческими органами чувств. Его нельзя лизнуть, услышать, потрогать, понюхать или увидеть. Но магнитное поле действует на другие магниты. Они притягиваются к нему или отталкиваются от него. В начале выпуска мы обсуждали электромагниты. Электромагниты — это такие приборы, которые создают магнитное поле только тогда, когда через них пропускают электрический ток. Но магнитный конструктор не требует того, чтобы к нему подключали электричество. И это делает его удобным и безопасным для детской игры. То есть электромагнитов в детских конструкторах нет. А какие есть? Магниты, встроенные в детали конструктора, называются постоянными. Это значит, что магнитное поле, которое они создают, никуда не девается со временем. Иначе говоря, в постоянных магнитах нет размагничивания, потери магнитами их силы. Постоянные магниты в магнитных конструкторах сделаны из ферромагнетиков. Это такие материалы, которые прекрасно взаимодействуют с внешним магнитным полем и намагничиваются сами, то есть предметы, сделанные из них, становятся магнитами. Например, сувенирный магнит прикрепляется к холодильнику, потому что холодильник сделан из стали. Сталь как материал — это ферромагнетик, способный взаимодействовать с магнитным полем магнита и притягиваться в ответ. Хотя постоянные магниты сделаны именно из ферромагнетиков, не любой ферромагнетик способен стать постоянным магнитом. Ферромагнетики бывают жесткими и мягкими. Жесткие, в кавычках, ферромагнетики не размагничиваются годами, в отличие от мягких, вроде стали, которая размагничивается в течение нескольких минут и, соответственно, перестает быть магнитом. Именно из жесткого ферромагнетика, который называется феррит бария, сделаны сувенирные магнитики на холодильник. Он недорогой, выносливый и доступный. Казалось бы, отличный материал для игрушки. Однако феррит бария создает недостаточно сильное магнитное поле, чтобы удерживать вместе детали магнитного конструктора. Получается, что то, насколько магнит сильный, в очень большой степени определяется материалом, из которого его сделали. Для того, чтобы сцепка деталей конструктора оставалась устойчивой, понадобился совершенно новый материал, который придумали 40 лет назад. У него есть много разных названий. Но мы будем использовать вполне официальное название «Нео», просто потому, что оно звучит как нечто научно-фантастическое, и его приятно произносить. Многие ферромагнетики, как упоминавшаяся выше сталь, например, это сплавы. Как получить сплав? Нужно нагреть несколько твердых веществ так, чтобы они стали жидкими, иначе говоря, расплавились, и смешать их. После охлаждения вместо разных веществ получится один материал с новыми свойствами, не похожими на свойства исходной смеси, Нео — это сплав железа, неодима и бора. Собственно, в честь металла неодима Нео и получил свое название. А магниты, сделанные из Нео, называются неодимовыми. История их изобретения — это история борьбы двух корпораций за место на рынке. Перенесемся ровно на 40 лет назад, в 1984 год. Как обстояли дела с магнитами тогда? Итак, в мире микроэлектроники настоящая революция. Появляется все больше домашней техники, для которой нужны разного рода магниты, в том числе мощные постоянные магниты. Сплав, из которого они сделаны, называется самарий кобальт. Это совершенно прекрасный, вполне еще современный материал по состоянию на 1184 год. Но вот беда. Самария, который нужен для производства самария кобальта, в мире мало, а потому сплав и магниты из него получаются довольно дорогими. Поиск материалов, способных заменить самарий кобальт, ведут несколько компаний. И вот две из них, японская Sumitomo, существующая с 17 века, и американский гигант General Motors, совершенно независимо друг от друга, находят волшебное соотношение, в котором надо смешивать бор, неодим и железо, чтобы получить мощный и относительно недорогой нео. При этом чистый нео довольно-таки хрупкий и легко подвергается коррозии, то есть порче материала на воздухе. Поэтому быстро становится понятно, что нео требуется специальное покрытие, и на все неодимовые магниты помещают слой другого металла. Обычно это никель. Никель буквально защищает нео от того, чтобы материал не рассыпался в пыль. И вот так мы получаем идеальный материал для магнитных конструкторов. Вы даже не представляете, насколько. И все же, чем же настолько хороши магниты из нео в качестве материалов для игрушек? Про относительную дешевизну и мощное магнитное поле, которое они создают, мы уже сказали выше. Но ведь и это не все. При большой мощности эти магниты могут быть очень и очень маленькими. Вес ферромагнетиков, который они притягивают, может в тысячи раз превышать их собственный. Кстати говоря, именно эта склонность к миниатюризации делает их настолько популярными для использования в микроэлектронике. В 2000-е годы неодимовые магниты дешевеют еще сильнее и становятся золотым стандартом постоянных магнитов. Сделанные из них конструкторы небольшие по размерам, не слишком дорогие, удобные в использовании, а еще они отлично держат форму. История магнитных конструкторов в первую очередь связана с двумя брендами. Это итало-швейцарская компания Geomag, или Geomag, первой, вышедшая на рынок в начале нулевых, и Magnetics, последователи Geomag, которые в итоге приобрели гораздо большую известность. За последние 20 лет и та, и другая компания много раз столкнулись с тем, что их продукцию запрещали. На государственном уровне в США или даже на надгосударственном уровне в комиссиях при Евросоюзе. Происходило это по совершенно конкретным причинам. Увы, довольно печальным, и позволяющим признать эти конструкторы источником общественной опасности. Любой конструктор состоит из достаточно мелких деталей, но вопрос здесь всегда в том, насколько мелкие эти детали, и, соответственно, можно ли их случайно проглотить. К примеру, детали Лего известны тем, что во многих из них есть сквозные микродырочки, и это позволяет ребенку не подавиться кубиком и продолжить дышать, даже если кубик все же застрял в горле. А можно вспомнить и специальную линейку Лего, рассчитанную на детей помладше. Она называется Дупло. Кубики Дупло больше и прочнее оригинальных кубиков Лего. Их проглотить, к счастью, совсем не получится. Увы, в случае с изначальными версиями конструкции Geomag и Magnetics проглотить деталь было особенно опасно. И не только из-за помех дыханию. За счет тех самых прекрасно работающих неодимовых магнитов, мелких, мощных, гладких, детали конструктора могли сцепиться внутри организма и вызвать серьезные повреждения внутренних органов, особенно у маленьких детей. В отдельных случаях пострадавшим могла потребоваться операция. На этом фоне другие опасности таких конструкторов, вроде того, что их детали могли размагничивать банковские карточки или жесткие диски, кажутся не столь существенными. Конечно, за последние годы технологии изготовления деталей конструкторов позволили сделать их более безопасными. Но государственные надзорные органы не дремлют и периодически запрещают продажу того или иного набора, если детали перестают подходить под обновленные стандарты. Репутация производителей тоже так и не восстановилась до конца. Теперь магнитные конструкторы в первую очередь рекламируют как игрушки для детей постарше или вовсе для тинейджеров, которым проглотить пресловутую деталь уже не столь страшно. Периодически в обсуждениях всплывает тема того, что именно вправе запрещать государство. И ситуацию с магнитными конструкторами сравнивают с запретом на продажу киндер-сюрпризов, действующим в США. Их надзорные органы считают, что нельзя в одном предмете сочетать еду и мелкие детали игрушек из-за опасности подавиться этими деталями. У меня нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли регулировать продажу игрушек так же, как продажу лекарств или бытовой химии. Наверняка взрослые люди в состоянии решить, что опасно для них, и защитить себя от худших последствий. Но есть ответы на другие вопросы. Хорошая ли эта игрушка? Да, очень. Сам люблю собирать из нее разное. Стоит ли играть с этим конструктором детям помладше? Нет, это действительно плохая идея. Не делайте так. Но можно придумать и другой опыт с магнитами. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Наверняка вы слышали выражение «искать иголку в стоге сена». Обычно оно относится к таким поискам, которые заранее обречены на неудачу. Но вообще-то, в случае с реальным поиском иголки в стоге сена, если только эта иголка стальная, как чаще всего и бывает, мы можем просто использовать мощный магнит. Иголку мы с вами прятать не будем, но зато можем взять, скажем, стальную скрепку. Возьмите стеклянную банку объемом пол-литра. Насыпьте туда крупу, бобы или кофе в зернах, оставив немного места сверху. Положите внутрь одинокую скрепку, закройте банку крышкой и перемешайте содержимое. Возьмите постоянный магнит. Лучше не тот, что на холодильник, а какой-нибудь помощнее. Попробуйте вытащить скрепку из банки при помощи магнита. Подумайте, сработает ли это с монеткой, а с куском фольги? Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Над подкастом работали ведущий и автор сценария Иван Сорокин, редакторка Таня Салата, звукорежиссер и саунд-дизайнер Камиль Шаймарданов, звукорежиссер записи Влад Кулаков, композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.